Глава 27. Против ожидания я даже не слишком удивилась этому заключению Трента. У меня жало сердце при мысли о бедняжке Грейс, за которой никто по-настоящему не ухаживал, и она вынуждена была самой себе сочинять любовные письма. Джерри все еще не понимал. Грейс самой себе писала любовные письма? Не могу в это поверить. Правда, она легко возбуждалась и была страшно нервная. Тяжело переживала папину кончину, но ничего подобного она не могла сделать, это какое-то безумие. Нет, это нельзя считать безумием. Не думайте, что она была единственной, кто до этого додумался. В какой-то мере это следствие неуравновешенности. Но многие девушки, у которых нет друзей, остро переживают свое одиночество и таким образом заполняют пустоту. Не пользуясь успехом, они часто из ложной гордости хотят, чтобы их подруги поверили в то, что у них есть пылкий поклонник. Некоторые из них, вроде Грейс, пишут сами себе любовные письма. Другие отказываются пойти с подругами в кино или на прогулку, заявляя, будто у них назначено свидание или они ждут какого-то звонка. Некоторые посылают себе цветы и так далее. Это своего рода компенсация несуществующих романов. Их можно только пожалеть. Теперь легко разобраться, как все это началось у вашей сестры. Ли рассказала мне, как она изменилась после самоубийства вашего отца и последующей финансовой катастрофы. Внезапно ее положение стало совершенно иным. Значительность, которую придавали деньги отца, была утрачена. Вспомните о ее жизни здесь, в Вентворте. Находиться в одной комнате с Ли, у которой множество друзей и веселая беззаботная жизнь. А рядом Норма Сейлор, у которой десятки воздыхателей, и которая не упускает случая напомнить Грейс, что та не пользуется успехом у молодых людей. Она невольно считала себя несправедливо обойденной судьбой. Прав я, Ли? Я кивнула, поражаясь тому, что Трент, полицейский, так хорошо разбирается в девичьей психологии. «Грейс не везло с романами», — продолжал он между тем. Она была неравнодушна к Стиву Картерису, но тот не отвечал ей взаимностью. Потом влюбилась в доктора Хаднета. Это тоже было безнадежным, особенно после его женитьбы. Ли, кажется, говорила об этом. Но Грейс не хотела примириться с очевидностью. Хаднет был самой романтической фигурой в колледже. Если бы он стал ухаживать за ней, она сразу затмила бы остальных девушек, даже Норму Сейлор. И она стала фантазировать, писать заказные письма, подписываясь «Роберт». Они были для нее как бы овеществленным желанием, понимаете? Наверное, сначала она их просто сочиняла, а потом стала отправлять почтой, и об этом сразу заговорили. Поползли слухи, что у Грейс завелся поклонник, который ей пишет каждый день. Это сделало ее фигурой интригующей, даже таинственной. Грейс стала центром внимания, к чему она не привыкла. Подобная слава дьявольски опасна. Это своеобразный наркотик. Чем больше внимания она привлекала к своей особе, тем больше ей требовалось его. Она поняла, что одурачить девушек ничего не стоит, и усилила свою эпистолярную деятельность. Но если человек долгое время морочит голову другим, то в конце концов он сам теряет ощущение реальности. Джерри продолжал недоверчиво смотреть на лейтенанта, потом спросил. «Не думаете ли вы, будто в конце концов Грейс поверила в то, что эти письма ей и на самом деле пишет доктор Хаднет?» «Нет, так я не думаю. Но когда она стала ежедневно получать письма, иллюзии стали казаться ей более и более реальными. Ей очень хотелось, чтобы Хаднет влюбился в нее, и уже легко стало внушить себе, что оно так и есть. В конце концов, он был женатым мужчиной и, несомненно, порядочным. Даже если бы он увлекся ею, его положение не позволило бы ему показать это. Может, он когда-то улыбнулся ей, может, похвалил за удачный ответ. Так или иначе, раз подобная мысль пришла ей в голову, Грей стала расценивать обычные знаки вежливости как проявление восхищения с его стороны и тайной влюбленности. Вот так мне все это представляется. Грейс обманывала себя, и в то злосчастное утро последовала за ним в каменоломню. Возможно, они впервые оказались наедине. Грейс вообразила, что дала ему идеальную возможность признаться ей в любви. Конечно, доктор Хаднет был ошеломлен. Разочарование разозлило ее, она наговорила ему дерзостей, обвинила в придирках, закатила истерику. Хаднет растерялся. Когда же ему удалось ее немного успокоить, он что-то пробормотал о том, что они встретятся и поговорят в театре, и поспешно ретировался. Поймите, к этому времени фантазии стали самым главным в ее жизни. Грейс готова была ухватиться за что угодно, лишь бы спасти свою мечту. А Хаднет протянул ей соломинку, сказав про встречу в театре. Ей этого страшно хотелось, и она истолковала его слова по-своему. Хаднет назначил ей свидание, а уж там он с ней объяснится. Я сказала. Тогда, вернувшись, она и написала свое последнее заказное письмо. Трент кивнул. Некоторые строчки из него и послужили нам ключом к разгадке. Письма придавали реальность грезам Грейс. Она написала именно такое письмо, какое мечтала получить от Хаднета. В нем он якобы молил ее о прощении за свое поведение в карьере. Обещал, что в театре все будет иначе. Чтобы подбодрить себя, она написала, что он считает ее гораздо привлекательнее нормы. Остальное вы знаете. Трент обратился к Джерри. «Ваша сестра отказалась от вечеринки в Эмбер-клубе и отправилась в театр на встречу с Робертом Хаднетом, как она считала. Надела свое лучшее платье, впервые в жизни подкрасилась, одолжила у Ли меховую шубку. Этот вечер должен был стать для нее великим. Но стоило ей войти в театр, как на нее обрушился первый удар. Ли сообщила, что и миссис Хаднет здесь. Что осталось от мечты о романтическом свидании? Наверное, вы представляете себе ее переживания и негодование по поводу предательства доктора Хаднета. В первый же антракт она вышла в фойе, решив поставить все точки над «и» раз и навсегда. Грейс нашла Роберта и устроила ему сцену. «Сегодня утром я еще раз беседовал с Хаднетом. Он откровенно и подробно рассказал, что произошло тогда в театре. Грейс обвинила его в том, что он намеренно заставил ее в него влюбиться. Он, конечно, ужаснулся. Если бы он больше общался с девицами, то смог бы ослабить удар. Но он прямо заявил, что и в мыслях не имел ничего подобного», тем самым разбив ее мечту. Полагаю, все мы достаточно хорошо знаем теперь Грейс и догадываемся, как она реагировала. Она не прощала никому и малейших обид, а на этот раз была смертельно оскорблена. Конечно, Хаднет не был в этом виноват, но это только обостряло ситуацию. Когда она гостила у Виллеров в Балтиморе, то узнала о неприятностях Хаднета в Калифорнии. И теперь пригрозила ему рассказать обо всем его жене и вообще погубить его. Ей хотелось, чтобы он страдал так же сильно, как она».